Глава 5. Кайтен. Кайтен уже полчаса с интересом рассматривала ростовой макет цитадели. На табличке поверх стеклянной витрины значилось, что он выполнен из тех же материалов, что и оригинал. 24 металлических блина, нанизанных на 12 остовов, единственных в цитадели зданий, не способных изменяться. Неактивные диоды, окошки. В ночном освещении, говорилось в описании, часть диодов включалась. Временные здания из микросгелития, перестраивающиеся в случайное время по встроенному в конструкцию алгоритму. Взломы зданий продолжались, и пусть подробности держали в секрете, одного только факта хватало, чтобы потерять покой. Вик постоянно пропадал на работе. Кайтен понимала, что это не его выбор, и не грустила, что не может выпить с ним лишнюю чашечку кофе в обед. Но даже несмотря на то, что их отношения пока не достигли никаких значимых рубежей, она все чаще ловила себя на том, что переживает. Все ли у Виктора в порядке? Не устает ли он сверх меры? Приходится ли ему ночевать на работе, чтобы бесконечный цикл отслеживания преступников в дополненности не прервался? А еще в профиле Кайтен был вирус. С вечера понедельника он никак себя не проявлял. Надпись, неведомо как отобразившаяся при отключенной дополненности, исчезла почти сразу, оставив Кай в смятении стоять посреди кухни и пытаться найти произошедшему объяснение. Вирусы обычно не вели себя так бессмысленно. Оказавшись в профиле, они либо незаметно выискивали ценные данные, либо действовали агрессивно, переименовывали контакты, снимали блокировку виртуальной рекламы. Кому понадобилось писать вирус для спящего режима, который просто выводит приветствие? Кай поежилась, вспомнив фамильярное «Привет, торпедка». Торпедка была отсылкой к ее имени, они с Виком как раз затронули эту тему. Но Вик отношения к этому не имел. Он был слишком адекватным, чтобы заниматься подобными глупостями даже в шутку. И он бы ни за что на свете не стал ее так пугать. С вирусом Кайтен поступила как взрослая. Обратилась в отдел обслуживания дополненностей за диагностикой, чисткой и перезапуском профиля. Из-за участившихся атак ее вторичное прошение рассмотрели лишь к концу рабочей недели. За это время рецидивов с появлениями странных надписей не было, и Кайтен немного успокоилась. Но ей все равно требовалось объяснение. Пока дополненность была на профилактике, мир казался Кайтен непривычно пустым. Пользователям настойчиво не рекомендовалось отключаться от профиля больше, чем на 8 часов. Сейчас это было неизбежно, и Кай чувствовала себя неважно от осознания, что 2 часа из этих 8 уже прошло. Зал ожидания выглядел прилично. Несколько удобных диванчиков, автомат с растворимым кофе, в его сторону Кай даже не смотрела, и, конечно же, золотая огнептица гармонии, расправившая крылья в попытке обнять целую стену. Но без поясняющих надписей на поверхностях, без настроенного освещения и блока с заметками это все теряло большую часть смысла. Будто кто-то очень принципиальный и аскетичный заявился в ее дом и унес лишние, по его мнению, вещи. Вздохнув, Кайтен вернулась к изучению миниатюры цитадели. Ее венчал уровень Галилея с мхом, играющим роль зелени парков, крохотной копией искусственного пруда, красивыми высотками и макетом пика Галилея. Прозрачный купол защищал уровень от ядовитых осадков извне. Под Галилеем располагался уровень Эйнштейна, где несколько станций перерабатывали солнечную энергию и энергию ветра в электричество. Именно там произошел очередной взлом. Сегодня. Подробности по-прежнему не разглашались, но на уровне Митчелла, где располагался офис Кай, перебои со светом начались с самого утра. Отдел проектирования временных зданий отпустили с половины рабочего дня. Кира, не скрывая радости, упорхнула домой высыпаться после ночного марафона сериалов, а Кайтен отправилась в отдел обслуживания дополненностей, чтобы провести следующие несколько часов в ожидании. Наконец, перед глазами Кай забегали темные пятна, частично перекрывая всплывшую надпись «Система успешно перезагружена». Опустив веки и выровняв дыхание, Кайтен справилась с возможными физическими последствиями возвращения в виртуальный мир. Без поддерживающих препаратов нервная система быстро отвыкала от работы дополненности. Многих и при обычной перезагрузке тошнило. Кайтен, к счастью, отделывалась легким головокружением. «Мисс Свинг», — к ней бесшумно подплыл робот. В дополненности на его экранчике отображалась модель приятного женского лица. Кай не видела в этом никакого смысла. Синхронизация речи отсутствовала, а сам голос был синтетически нейтральным. «Ваша система успешно перезагружена». «Значит, вирус удален и больше меня не побеспокоит?» «В вашей системе не было вируса». «Что?» — удивленно нахмурилась Кай. «Это какая-то ошибка. Я же приложила к прошению запись происходящего в дополненности». «На записи не обнаружилось ничего несанкционированного. Робот был непреклонен. Ваша дополненность безопасна настолько, насколько это возможно, и была таковой до обращения в отдел обслуживания. Обработка запроса отняла время у наших специалистов. Поскольку в нынешних условиях высокой загруженности мы не можем позволить себе тратить время сотрудников впустую, с вашего счета оплата услуг будет изъята вместе со штрафом в размере 2000 кредов. Мысленно переведя 2000 кредов в стаканы латте с дыневой карамелью, Кайтен вспыхнула. «Это неслыханно! В моей дополненности определенно был вирус!» «К сожалению, ничем более не могу помочь, мисс Винг. Если у вас есть жалобы или предложения по работе отдела обслуживания дополненностей, вы можете заполнить виртуальную форму, и мы ее обязательно рассмотрим. Если у вас есть жалобы или предложения по работе дроида 1409К, вы можете...» Кайтен раздраженно фыркнула и направилась к выходу, оставив робота чеканить слова в пустоту холла. У нее не было желания торчать там еще дольше для оформления жалоб. На улице Кай отметила, что освещение стало тусклым. Даже с наложением дополненности здесь оказалось слишком мрачно. На периферии всплыло входящее сообщение. Кай дернулась, снова вспомнив странный вирус в профиле, но тревога оказалась напрасной. Системный шрифт, приятная подсветка, слова, от которых внутри ощутимо потеплело, а все недовольство отделом обслуживания дополненностей отошло на второй план. «Кай, я очень скучаю. Много работы. Пожалуйста, береги себя. Вик». Она тоже скучала. Сильнее, чем хотелось бы. Но в какой-то момент Кай сдалась и перестала одергивать себя, когда в мыслях о Вике заходила слишком уж далеко. Выйдя из предыдущих отношений полностью опустошенной, Кайтен зареклась даже пытаться строить что-то с плохими парнями. На то они, в конце концов, и плохие, чтобы уметь только разрушать. Виктор Сейбек был хорошим. Это бросалось в глаза даже быстрее, чем его привлекательность. Может, несколько лет назад он показался бы Кай неинтересным. Но теперь она знала, что быть уравновешенным и понимающим гораздо сложнее, чем беззастенчиво выплескивать на окружающих продукты жизнедеятельности своих внутренних демонов. Хорошо, что она успела понять это хотя бы к 24. «Кайтен!» — бысовитый голос отвлек Кай от приятных мыслей о Викторе. Она развернулась на каблуках и увидела, что к ней спешит руководитель отдела проектирования, полноватый и коренастый, но неизменно одетый с иголочки Говард Стим. «Куда ты так летишь?» — едва справляясь с отдышкой, проворчал он. Пышные усы смешно подергивались под крупным носом. «Домой? Вы же сами нас отпустили пораньше, 2 часа назад». «Конечно, конечно!» — забормотал Говард. «Хорошо, что я увидел тебя сейчас. Все время забываю спросить, как там поживают твои любительские лекции». «Нормально. Готовлюсь к заключительной», — пожала плечами Кайтен. «Когда время есть? А почему вы интересуетесь?» Это действительно казалось странным. Говард Стим был далек от архитектуры и не особо вникал в то, чем именно занимается его отдел. У него были другие достоинства, например, острый нюх на выгоду и людей, способных ее принести. Когда от гармонии поступил запрос выделить лектора для общеобразовательных лекций во Дворце знаний, Говард, не колеблясь, отрядил отдавать корпоративный долг именно Кайтен. И с тех пор вряд ли хоть раз вспомнил, что обрек кого-то на неоплачиваемый труд. «Мне на почту пришло несколько положительных отзывов о твоей работе от... не последних в гармонии людей». Кайтен догадывалась, кого Стим имеет в виду, но все равно изобразила вежливый интерес. «Это кого же?» «От Маркуса Нэша», — просиял Стим. Его глаза округлились, отчего он стал похож на смешного усатого ребенка. Наверное, эта мысль отразилась на лице Кайтен, потому что босс смутился и, приосанившись, продолжил уже в обычном тоне. «В общем, Кайтен, если так пойдет и дальше, нам дадут финансирование на реализацию твоих наработок в следующем блоке временных проектов». «Здорово», — натянуто улыбнулась Кайтен. Говарда Стима больше интересовала часть про финансирование, чем про реализацию, что сильно снижало ее желание обсуждать свое детище с ним. «Ты могла бы подготовить еще 3 лекции на следующий месяц?» «У меня по плану всего одна», — возразила Кай. «Сомневаюсь, что с новым проектом у меня хватит времени и ресурсов». «Нужно 3», — босс пристально глянул на нее снизу вверх. Посвящать в детали он ее, конечно, не собирался, но цифра была явно не с потолка. Возможно, он уже кому-то это пообещал. «Вообще-то это не слишком легко», — протянула Кай, чувствуя, что Стим готов торговаться. «Не говоря уж о том, что занимаюсь я этим в свое свободное время». «Что тебе нужно?» Босс знал, когда от окольных путей в разговорах с подчиненными сворачивать на кратчайшую дорогу к цели — прямую. «Небольшой стимул в виде премии в размере 2000 кредов», — подумав, сказала Кай. «3 выходных дня, которые я смогу потратить на подготовку, и... больше талонов для моего подопечного». Первые 2 пункта ее условий его, казалось, совершенно не смутили. «Договорились, но...» — взгляд Стима потяжелел. «Осторожнее, Винг. Этим сепарантам только повод дай на шею тебе забраться». Кайтен тактично спрятала смешок за покашливанием. «О, не беспокойтесь, Говард. В отношении своего сепаранта я все держу под контролем». Она попрощалась, сделав вид, что не заметила предательски покрасневшую шею босса, и продолжила путь к подъемникам. Для нее и коллег не было секретом, что у Стима с его подопечной сепаранткой в свое время закрутился нешуточный роман. Девица оказалась предприимчивой и принялась активно тянуть из обеспеченного любовника все блага, до каких только могла дотянуться. Когда же Стим, прозрев после визита в банковский кабинет, попытался соскочить с крючка, она стала шантажировать его откровенными видео, предусмотрительно снятыми еще в самом начале отношений. Кайтен помнила день, когда босс ворвался в их отдел с криком, требуя, чтобы все отключились от рабочих станций. Оказалось, расстроенная сепарантка наняла какого-то киберхулигана, чтобы тот распространил компрометирующие фрагменты по внутренней сети отдела. Кайтен уже прикидывала, как проведет остаток дня в подготовке к следующей лекции, когда перед ней вдруг распахнулось окошко с сообщением. Она решила было, что пришла очередная весточка от томящегося на работе Виктора, и внутри все замерло в предвкушении. Но она ошиблась. Это было сообщение от гармонии. Оно бесцеремонно заполонило все пространство перед глазами Кай, и алая подсветка виртуального экрана окрасила мир кровью. Кайтен застыла, тревожно впитывая информацию, и с каждой секундой необъятное пространство уровня сжималось вокруг нее все сильнее. Новое происшествие, не коснувшееся временных построек. Новые жертвы. Число пока неизвестно. Погибших объединяло то, что в последнюю неделю их профили взломал монстр. Всем, чей профиль когда-либо взламывал этот кибертеррорист — хулиган. Пару дней назад это был обычный киберхулиган. Рекомендовалось в срочном порядке обратиться в отдел обслуживания дополненностей. Начало комендантского часа на всех уровнях сдвигалось на час назад. Перемещение между уровнями через остовы строго ограничивалось. Нарушителей обещали привлечь к ответственности. Сообщение пропало, возвращая миру привычные цвета. Кайтен судорожно выдохнула, понимая, что никогда еще не хотела оказаться дома так отчаянно. Тревога, прежде просто висевшая в воздухе, прямо на ее глазах воплощалась во что-то страшное, бесконтрольное. Жизнь опять дюйм за дюймом поглощал хаос. Что, если наступит момент, когда этот хаос опять коснется ее? А не коснулся ли уже? Совладав с собой, Кайтен смогла выловить из ускользающего потока мыслей одну, главную, объясняющую, почему ей вдруг стало настолько жутко, что желудок скрутился в узел. Погибли люди, чьи профили взломал монстр. «Кира!» — выдохнула Кайтен и в ужасе прижала ладонь ко рту.